«Ваше Величество!» Смотрю на девицу с недоумением. «Что вам угодно?» «Ведь караулила, ждала. Зачем?» «Надеюсь, сейчас она не скажет, что беременна от меня. От того, что было между нами детей, не бывает, это точно». «Ваше Величество, я люблю вас!» Девица падает на колени, поднимает заплаканное лицо, смотрит с мольбой. «Я чувствую себя идиотом. Хотя нет, это меня считают идиотом. Неужели можно любить человека, который использовал тебя и выкинул вон? Не смешно». Но по пухлым щечкам фрейлины, как же ее зовут? Тесса? Леса? Что-то шипящее, точно. Льются потоки слез. Она ломает пальцы, пытается обнять мои ноги. «Ваше Величество, умоляю, не гоните меня!» «Да вроде никто и не собирался». «Нам сказали, что незамужних выдадут замуж в Риолон. Ваше Величество, я там без вас умру! Я просто возьму и умру, дышать перестану!» «Отступаю на шаг. Умрет? Это вряд ли. Если бы такие каждый раз умирали, мир бы обезлюдил. Но что ей надо? Что вы хотите от меня?» «Ваше Величество, умоляю, разрешите мне остаться при дворе. Пусть последней служанкой, пусть хоть кем, лишь бы видеть вас. Хотя бы иногда, хотя бы дышать одним воздухом с вами. Я умру без вас. Это хуже смерти». «Вот ведь прищуриваюсь. Милейшая, вы в своем уме?» Девица размазывает слезы по щекам. «Добавим. Я вам ничего не обещал, не крялся. Собственно, вы просто мелкий эпизод в моей жизни. И видеть вас при дворе я точно не хочу. У вас есть 3 дня на решение. Потом я объявляю о своей свадьбе». «Вы женитесь?» Вопль такой, что даже уши режет. «Можете быть уверены, не на вас». «Нет! Ваше Величество, умоляю!» «Если вы мне через 3 дня не сообщите, за кого хотите выйти замуж, сам найду жениха из Риолона». «Вы обрекаете меня на смерть!» Непочтительно фыркаю. «Если бы госпожа Элиза не рассказала мне про все эти штучки, ну на что легче всего ловятся мужчины? Да налезть! Скажи человеку, что он лучший, и он начнет у тебя с руки есть. Если умрешь, замуж можешь не выходить». Разворачиваюсь и ухожу. И спиной чувствую ненавидящий взгляд. Ну да, девочка решила, что стоит попробовать занять место фаворитки, а там... Чем темный не шутит? И королевы, и тут такой афронт. Конечно, она будет в бешенстве. Ничего, сейчас вытрет сопли и отправится подыскивать себе мужа. Никуда не денется. Позади шуршат чьи-то шаги. Вот и отлично, сейчас ей займутся. Все меньше дел. Но замуж выдать и удалить ее от двора необходимо. Не хотелось бы рассказывать Инис об этом эпизоде из своей биографии. Вряд ли она меня поймет. Хотя эта девица для меня значила даже меньше, чем ничего. Инис как раз прогуливается по саду. «Графиня Андаго?» Девушка поворачивает голову и видит перед собой рыжеволосую женщину. Красивую, ничего не скажешь. Изящная фигура, дорогое платье, улыбка. «Да, а вы?» «Виконтесса Латур, очень приятно. Вы не соблаговолите уделить мне минуту времени, графиня? Пожалуйста». Виконтесса смотрит серьезно, а потом, сочувственно вздохнув, заговаривает, словно о давно наболевшем. «Я вам сочувствую, графиня. Наверное, тяжело любить того, у кого вовсе нет сердца». «Была бы не с кошкой, у нее бы хвост встал трубой». «Извольте объясниться, виконтесса». По губам рыжей скользит горькая усмешка. «Я о нашем короле, его величество Александр Леонард». Видимо, тут от Инис ожидается какая-то реплика. Зря, Инис насмешливо молчит, и рыжая вынужденно продолжает. «Мы с вами очень похожи. Мы обе любим его». «А кого любит он?» Насмешка в голосе Инис читается очень отчетливо. Карли, а это именно она, в ответ усмехается. «А как вы думаете, графиня?» Я думаю, что мужчина сделает все, чтобы выдрать из своего сердца предательницу. Вот это задевает Карли за живое. Он мог бы отослать меня в деревню, мог бы сделать многое. Но я по-прежнему при дворе. Важно ведь не то, что мужчина говорит, а то, что он делает. Сердце, Инис, словно колет холодная иголочка, а вдруг? И тут же горькая и гордая, она, Андаго. Потом она может подумать, потасковать, но сейчас... Сейчас она должна бить наотмашь, и удар ее жесток и безжалостен. Если мужчина чего-то не делает, может быть, вы ему просто безразличны, как коровья лепешка на дороге. Не ковыряй и не воняет. «Вы же не думаете, что он вас любит? Он не умеет любить!» Карли почти шипит от злости и небрежно срывает с куста розу и разворачивается. «Виконтесса, если еще раз вы посмеете ко мне подойти, я доведу наш разговор до сведения Алекса. Любое безразличие имеет свои пределы». Она не слышит, что кричит Карли, просто приказывает себе не слышать, не слушать. Громко повторяет про себя какой-то стих. Потом она выплачется в своей комнате, все потом, а сейчас... Спина прямая, плечи развернуты, шаг не слишком быстрый. Графиня Андаго не убегает с поля боя. Ей это просто неинтересно. Рассказать ли Алексу? Разумеется, нет. Мало ли, ревнивых дур. А она, Инис, знает, что он не лгал ей, ни минуты не лгал. Такую искренность не подделаешь. А может, все-таки? Он же не сказал, что король. Мог и что-то еще не сказать. Нет, это неправильные мысли. Любовь — это всегда доверие. А если не веришь, значит и не любишь. Так что Инис встречает своего любимого теплой улыбкой. И окончательно забывает о ревнивой дуре. К сожалению, и о том, что такие могут быть весьма опасны. Инис и не знает, что в следующие дни ей подливают несколько приворотных зелий. Собственно, она вообще их не чувствует. Те, кто искренне любит, защищены от наведенной любви. Ей уже нет места ни в их душе, ни в их разуме. А она любит. Время летит, словно сумасшедшее. Мы с Инис однажды ночью навещаем маленького Рика. Я вызываю Аквира, и тот доставляет нас в Торин, ворча, что так окончательно превратится в ездовую лошадь. Четверть демоненок, кстати, Инис нравится, она ему тоже, это видно сразу. Когтей он, по крайней мере, не выпускает. Если бы он был похож на Дариолу, я, может, и ревновала бы. А он копия тебя. Признается Инис, Анри и Рене она тоже нравится, и о чем-то щебечет с Касси. Красивая, улыбающаяся, с моим ребенком на руках. Моя, никому не отдам. Шимарис соглашается нас обвенчать, но при дворе оставаться не хочет. Впрочем, пока у него нет выбора. Кто другой согласится терпеть? Мы гнусный характер. Храмовники точно не будут. А потом наступает и тот самый день. С утра мои покои заполняют калферы, портные, сапожники, всякая шушера, которая полагает, что без них король никак не может объявить о своей свадьбе. Да я бы с Инис и без штанов обвенчался, уж точно без парадных. Но приходится терпеть. Идиотский белый цвет, в котором я выгляжу, как привидение. Золотое шитье, кучу бриллиантов. Инис сейчас приходится еще хуже. Разведка в лице Марты донесла, что ее атаковали в 3 раза больше прихлебателей. Помнят они Абигель, еще как помнят. И надеются, что Инис окажется такой же любительницей нарядов и балов. Это они, конечно, зря. Но разочаровать мы их всегда успеем. Вот и храм, сияние золотой свечей, витражи и зеркала. Шимарис в новом балахоне из белой ткани, довольный и улыбающийся. Она хорошая девушка, ваше величество. Вы будете счастливы. От него исходит такая волна силы, что мне становится почти физически неудобно. Все-таки мы достаточно разные, и наша сила разной природы. Вне храма мне легче, но здесь и сейчас свет особенно агрессивен. Я тоже на это надеюсь. Я готов тащить свой груз, я не свалил его на чужие плечи, я все выдержу. Но неужели я не могу позволить себе хоть капельку счастья? И когда я вижу Инис, я слова не могу вымолвить от восторга. Графиня Андаго плывет ко мне в облаке льдисто-голубого шелка. В черных волосах сверкают сапфиры, но еще ярче сияют ее глаза. Этого чувства я еще ни разу не видел. Она меня и правда любит. Вот такого, какой я есть. Полудемона с хвостом, клыками и всеми моими бедами и тяготами. И не променяет ни на кого другого, не обманет, не ударит в спину. Я медленно опускаюсь на одно колено и подаю ей руку. И тонкие пальчики Инис ложатся в мою ладонь. Они слегка подрагивают, ей страшно. Мы вместе и вместе, мы справимся с любой бедой. Поднимаюсь и касаюсь ее руки поцелуем. Я готов служить вам, моя королева. Шимарис обводит всех торжественным взглядом. Становится тихо-тихо, и в этой тишине он медленно начинает. Светлые братья и сестры, дети сияющего, сегодня мы собрались здесь. Спину щекочет чей-то злой взгляд. Но не буду же я сейчас оборачиваться. Марта тихо всхрипывает. Помнится, на нашей свадьбе с Дариолой она и с резинки не проронила. Впрочем, не стоит сейчас об этом думать. Снег стаял, и ручьи унесут грязь в великий океан. Мы с Ини сменяемся браслетами, и, наконец-то, Шимарис объявляет нас мужем и женой. И даже милостиво разрешает поцеловаться, что мы и делаем. А потом выходим из храма на солнце. Вокруг шум! Кричат что-то люди, бросают букеты. Другой не услышал бы. Обычный человек не смог бы учуять это. Но я все-таки некромант и полудемон. И именно меня словно толкают в грудь волна яростной ненависти. Сдохни, тварь. Это сказано тихо, так тихо, что даже стоящие рядом не смогут услышать. Но я-то вижу и фигуру в маске, которая поднимает руку, и амулет, который готов взорваться злым коварным заклинанием, и даже куда направлен удар. В грудь, Инис! Она еще пока не видит, она улыбается, а я словно бы проживаю еще одну жизнь за эти доли секунды. Я знаю, что это за заклинание. Инис его не выдержать, ни один человек не сможет. И сейчас она, а я останусь один. Власть? Богатство? К чему мне это все? Без нее. И я тоже. Без нее. Нет! Это слово единственное, что проносится у меня в голове, когда я делаю шаг вперед, заслоняя жену. И заклинание ударяет меня в спину. Кажется, я чувствую боль. Кажется, я машинально принимаю демонический облик. А, не все ли равно? Последнее, что я вижу, глаза Инис. Она жива, все хорошо, любимая. Инис никогда не чувствовала себя такой растерянной. Она была так счастлива, выходя из храма. А потом все переменилось в единый миг, когда Алекс шагнул вперед и вдруг начал оседать на землю, принимая облик демона. Метнулась вверх по телу чешуя, закатились голубые глаза, скользнули когти, превращая ее юбку в лохмотья. Она даже подхватить его не успела, только и смогла что упасть рядом на колени, закрывая с собой. Зато не растерялся канцлер. «Стража, взять!» Убийца и не пытался удрать. Стоял и смотрел, скрестив руки на груди. Ему весьма повезло, что первыми до него добрались стражники. Схватили, поволокли, награждая по дороге пинками. «Мальчик мой!» Марта падает рядом на колени, касается шеи короля и чуть расслабляется. «Он еще жив!» Рядом опускается канцлер. «Сияющий! Что с ним?» Как Инис смогла шевельнуть языком, как ей в голову пришло такое? Она и 20 лет спустя не ответила бы на этот вопрос, но сейчас... «Я маг воздуха и знаю это заклинание. Это вроде проклятия, чтобы человек стал похож на демона, на нечисть и нерюдь». «Но почему?» Марта уже пришла в себя и отвечает звонко и громко, так что слышит вся площадь. «Вы же поняли, Маринар, что целились не в короля, в королеву. Он ее собой закрыл, потому что любит больше жизни. А если бы на глазах у всего народа королева превратилась в чудовище, что было бы?» Маринар судорожно сглатывает. «Я понял. На клочья бы разорвали, не иначе». Инис прикусывает губу, понимая, что сейчас Алекса придется поднять и нести мимо людей, мимо... Светлый Шимарис выходит из храма, склоняется над королем. Кажется, он все слышал. Инис судорожно ищет хоть что-то вроде оружия. Она никому не даст прикоснуться к своему мужу. Никому, никто не посмеет. Раньше пусть перешагнут через нее. Но вместо этого Шимарис поднимает руку. «Братья и сестры мои в свете, дети сияющего, помолимся же, чтобы нашего короля удалось спасти». И вся площадь, забитая народом, все, как один человек, начинают опускаться на колени, творя символ сияющего. Что бы там ни думал Алекс, его любят. Он стал хорошим королем. Тем временем тело короля подхватывают два дюжих стражника и кое-как перекладывают на плащ. Вторым накрывают его сверху, чтобы никто лишний раз не видел. Впрочем, лицо они закрывают, так что перешептывания сопровождают Инис всю дорогу через площадь. «Ужас-то какой!» «Бедная королева!» «Вот ведь любовь! Надо ж такое с мальчиком сделать!» На запястье Инис смыкаются пальцы Марты. Две женщины сейчас ищут поддержку друг в друге. Больше здесь никого нет, только они и Алекс. Он без сознания, кажется, почти не дышит. Инис бросает быстрый взгляд на Марту, и та чуть опускает ресницы. Не сейчас, потом, все потом. И это потом наступает, когда короля кладут на кровать, и они с Инис единственные остаются рядом. Ждать лекаря или мага жизни. «Что с ним?» Инис почему-то говорит шепотом, словно боясь спугнуть тишину, стоящую в королевских комнатах. «Знаю я это заклинание». Марта усмехается недобро, горько. «Оно рвет нити, соединяющие душу и тело. И человек умирает. Но Алекс же... Он ведь не человек, он полудемон. Вот эта вторая половина и дает ему пока что силы жить. А потом? Не знаю, надо смотреть. Или он окажется сильнее и вернется, или... Умрет? В лучшем случае. А в худшем? Станет демоном. Знаешь, чем люди отличаются от демонов? Нет, у демонов нет души. «Разве? Тело живет, разум мыслит, душа чувствует. Убей тело, получишь труп, убей разум, получишь животное, убей душу, и перед тобой окажется демон. Существо без капли человечности. Когда-то я боялась, что Алекс может стать таким. Но ведь полудемонам сложнее. Человек может стараться убить свою душу. Так появляются на свет чудовища, развязывающие войны, приговаривающие людей к смерти ради развлечения, наслаждающиеся чужой болью. Но полудемону достаточно просто не удержаться на грани. А можно проверить?» На этот вопрос Марта ответить не успела. Дверь скрипнула, и в комнату вошел человек. «Ваше Величество!» Марта сдвинула брови, она знала этого типа. Маг жизни не из худших, но... Можно ли довериться ему до конца? Впрочем, выбора все равно не было. Мужчина подошел поближе, пригляделся и едва не выскочил из комнаты. «Это же... это его величество!» Отчеканила Марта. «Его таким сделали. Вы можете вернуть ему прежний вид?» Маг не очень-то поверил, но долг возобладал над страхом. Он приблизился и простер над королем руки, прикрыл глаза, сосредоточился. Между пальцами мага и телом забегали крохотные золотые искорки. И не сжала кулачки. Только бы, ну только бы получилось! Но чем дальше, тем меньше она в это верила. Все растеряннее становилось лицо мага, все чаще искры света, словно бы отскакивали от тела Алекса. Он же полудемон, сила жизни для него враждебна. И, наконец, он встряхнул кистями, словно сбрасывая остатки света, покачал головой. «Нет, ваше величество, я ничем не смогу тут помочь». «Как?» «Что бы это ни было, его величество словно бы отторгает мою магию. Я полагаю, что скоро он...» «Молчи!» Ини, сжав кулаки, двинулась на мага. И столько решимости было во всей ее позе, что мужчина невольно дрогнул. «Простите, ваше величество!» «Вон отсюда!» Дверь захлопнулась, и Инис в отчаянии смотрит на Марту. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Есть одно место, но туда мы пойдем ночью». Инис опускается на пол рядом с мужем, берет холодную руку, прикладывает к своей щеке. «Пусть когти, неважно, лишь бы выжил, демон ты, Алекс, или человек, но живи, прошу тебя, живи!» «Что с королем, ваше величество?» И несмедленно поднимает голову, смотрит на канцлера. Тот встрепан и устал, но есть в нем что-то такое. «Пока без изменений». Марта куда-то ушла, и Инис же молча ждет. Чего, она и сама не знает. Но, крепко сжимая руку мужа, больше всего боится, что под пальцами смолкнет ровный ток крови. «Я расспросил убийцу». «И?» «Это виконт Латур, младший». «Есть еще и старший?» «Там все сложно, ваше величество. Старший виконт Латур женат на одной даме, имя которой...» «Карли?» «Вы знаете?» «Алекс мне все рассказал». «Канцлер чуть переводит дух, значит, королева все знает, можно рассказывать спокойно». Его младший брат недавно был помолвлен с одной дамой, имя которой Ванесса Митор. Она одна из дочерей барона Митор. Он что-то из себя представляет? Он? Нет, ваше величество. Но недавно, я даже еще не успел доложить королю, умер его старший брат, не оставив наследника. Соответственно, отец Ванессы получил неплохое наследство. Вот даже как. Да. Виконт позарился на девушку. Кое-какие связи приданные, почему бы и нет. Но девушка начала жаловаться жениху, что его величество оскорбил ее. «Обесчестил?» В голосе Инис зазвучали опасные нотки. «Нет, она больше употребляла слова «унизил», заставил выполнять свои противоестественные прихоти». «Что именно?» «Как я понял, ваше величество, девица решила соблазнить вашего супруга еще до того, как вы приехали в Родинор». «И?» «Пришла к нему в покое, разделась, улеглась. Его величество выкинул ее, в чем мать родила, еще и поиздевался». И не сфыркает. «Это в его духе». «Да, но девица затаила обиду». «А виконтесса и так ходила в обиженных». Как-то они разговорились и пришли к выводу, что короля надо наказать. Как? Отнять у него то, что ему дорого. Вот как? Вам уже подливали приворотные зелья, ваше величество. Вы же знаете. Как виконтесса Латур вышла замуж? Знаю, Алекс рассказал. Зелья не подействовали. И тогда был найден убийца. Инис пожимает плечами. И что теперь? Полагаю, что их казнят, когда... Маринар не договаривает, но Инис и так все понятно. Когда король очнется или когда король умрет. Надеюсь, все станет ясно еще до завтра. Глухо произносит Инис. Оставьте нас, пожалуйста. Канцлер выходит. Инис прижимается щекой к руке мужа. Алекс, ну как ты мог? «Вы вдвоем?» «Марта!» Инис вскакивает, глядя на некромантку. Марта взмахивает рукой, предлагая присесть. «Что сказал целитель?» «Его сила тут не действует». «Понятно, я надеялась, но раз нет...» «Ты что-то знаешь?» «Догадываюсь. Понимаешь, если разорвать связь души и тела, его душа должна быть где-то рядом. Ее еще можно вернуть до полуночи в тот же день». «А откуда знаю?» «Мишель половину дворцовой библиотеки в Торин вывезла. Для сына старалась. Ну и я тоже читала». «А мы можем?» «Для этого нужно место, силы, маг и человек, который искренне любит. И все это у нас есть, если ты решишься». «Что я должна буду сделать?» Марта оценила спокойную решимость в голосе девушки. «Не делать, нет, сделать». Она уже согласна на что угодно, она уже приняла решение. А что будет дальше? Был бы Алекс, остальное расплетем. «Нам надо его перенести вниз. Есть тут такое место. А дальше? Я буду направлять обряд, а ты пойдешь за ним. Что там будет, как? Я не знаю. Твое дело вывести его, прежде чем остановится сердце». «Какое сердце?» «Его, твое, там увидишь». И не скивает. «Куда нести?» «Слуг она позвать не предлагает. Она понимает, что вместе силы им делать нечего». «Давай завернем его в плащ поплотнее, а потайной ход тут есть». Змея и алтарь Энис не пугают, у нее в подземельях немногим лучше. Но змеи не ползают, но зато призраки летают. Тут уж не ясно, что лучше, что хуже. Змея тебя хоть отчитывать и учить не станет, она молчаливая. А еще не до интересного и страшного, когда отваливаются руки и ужасно холодно. Попробуйте-ка потаскать взрослого мужчину силами двоих женщин. Тяжко. Плащ ложится поверх алтаря. На нем раскидывается Алекс в остатках свадебных одежд и Инис вопросительно смотрит на Марту. «А дальше?» «Дальше. Ложись рядом с ним и бери его за руку». Инис повинуется. Марта достает откуда-то черную ленту, туго связывает их руки. «Пока сердце бьется, ты жива. Вы еще сможете выйти на свет. Как только замрет, все, поняла?» «У меня будет много времени?» «Нет, но ты его обязательно должна найти». «А если...» «Если для тебя нет». «Говорят, что истинно любящие едины по обе стороны грани, так что ты окажешься рядом с ним, а там уж ему будет больно, тошно, или это будет вообще не он. Я не знаю, как это происходит. Не так много свидетельств этого обряда. Бери его и тащи в тело». И не скивает. И вдруг взгляд Марты, только что жестокий и непреклонный, смягчается. В глазах загораются огоньки. «Сделай это, девочка, ты сможешь!» И не скивает в ответ. «Я справлюсь. Пусть и не надеется удрать, не отдав супружеский долг». Марта чуть подталкивает девушку, и та ложится на плиту рядом с Алексом. Марта достает нож, чуть касается губами, а потом решительно надрезает свое запястье. «Кровью от имеющего силу, кровью от идущего». Лезвие решительно проходится по запястью Инис, и кровь начинает сбегать по ленте, образуя алую лужицу на белом камне. «Кровью утратившего пути связь». Запястье Алекса вскрывается некроманткой, так же спокойно и решительно. «Я открываю дорогу!» В голове у Инис начинает шуметь. Черная змея взвивается на дыбы и заслоняет весь мир. И девушка летит в темноту под торжествующий голос Марты. «В обмен на мою плату да исполнится просимое!» Инис не видит, как некромантка всаживает кинжал себе прямо в сердце и оседает на пол у них в ногах. Она уже ничего не видит, потому что вокруг сомкнулось нечто вроде жидкого стекла или просто очень ледяной воды. Грань!